Как копить? Прокачиваем скилл сберегателя 80-го левела. Окей, цель ясна, план разбит на шаги. Как теперь перейти от теории к практике и начать откладывать? Есть несколько проверенных методов и один главный принцип.